«Так ешьте», — сказал Голдстайн, — «наслаждайтесь». Мы наблюдали за гамбургером в молчании, нарушаемым лишь звяканием его ножа и вилки. «Ну?» — поинтересовался Голдстайн, когда рыбья фигура стала неузнаваема. «Недурно, Голдстайн, недурно!» Быстрая серия сигналов, и Джо снова наполнил нам чашки. «Кстати, эта рыба напоминает мне анекдот», — сказал Голдстайн. «Приходит еврей к раввину перед самым Пуримом» — Пурим — еврейский праздник — «и говорит: «Рабби, что мне делать? Жена не хочет готовить кошерное». «Хочешь кошерное, — говорит она, — найди себе новую жену». «Подождите, это умора». «Но сколько раз можно, Голдстайн?» — утомленно сказал гамбургер. «Сколько можно?» Голдстайн вздохнул. Мы наблюдали за гамбургером, пока он не кончил. Он аккуратно положил нож и вилку на пустую тарелку, старательно вытер салфеткой губы и хмуро поднял на нас глаза. «Ну, чего вы ждете? Чтобы я отправился в туалет?» Голдстайн, не ведая о последних событиях в Олд-Вик и желая восстановить дружескую атмосферу, обратился к Липшицу. «Так скажите мне на ум, как ваш спектакль?» «Работаем», — лаконично ответил Липшиц. «Ему нужна пара могильщиков», — сказал красный карлик. «И Фортинбрас», — добавил гамбургер. «И еще парочка артистов», — заключил красный карлик. «Вот что бывает», — произнес я вполголоса, — «когда над мужем женщина главой». Липшиц меня услышал. «Говорите, Корнер, у вас есть что сказать, поделитесь с нами». Покраснев от злости, он вытянул ко мне шею. «Джентльмены, джентльмены!» — умиротворяюще произнес Голдстайн. «Забудьте, что я сказал. Это мое дело. Дружеский вопрос, больше ничего». «Вас спровоцировали?» «Бог тому свидетель, на ум». «Конечно, конечно. Я даже не понимаю, о чем мы говорим». «Мы говорим о Гамлете», — сказал красный карлик. «Мы говорим о Тоске Давидович. Мы говорим о Миниоле». «Послушайте меня, Липшиц», — сказал Блум. «Я там побывал. Не тот случай, чтобы продать из-за нее душу». «Какая бы она ни была, — сказал гамбургер, — она леди Блум. Хотя бы поэтому вам не следует распускать язык». «Леди, шмеди, в этом я как-нибудь разбираюсь. А сами-то принюхивайтесь. Гермионе Перльмутер. И чем там пахнет? Думаете, благовониями? Поднимите у них юбки, у всех одно и то же». Гамбургер побагровел. Сжав кулак, он сделал выпад в сторону Блума. Тот отпрянул, шиб свою чашку, и она разбилась. «Ради бога!» — сказал Голдстайн, сделав знак Джо. «Мы что, дикари?» В ресторане вдруг стало тихо. Обедавшие за другими столами с тревогой смотрели на нас. — Хотите драться, идите на улицу? — Заткнись, Блум, или я тебя заткну. — Не обращай внимания, — сказал я гамбургеру. — Ты же знаешь, кто он такой. Успокойся, только себе навредишь.